Она закрылась халатиком. «Спасибо. Не надо выставлять меня на показ. Там будут стоять толпы мужчин». И вот в 5 часов утра при дневном свете Гарри, заложив руки за голову, наблюдал за парадом манекенов. Клэр надевала одно платье за другим, дефилировала перед ним и принимала различные позы. В конце концов они остановились на платье с большими цветами, с глубоким декольте и шляпки из белой соломки с лентой. На фотографии должно было выглядеть неплохо. Они решили, что Клэр придет в студию к 5 часам и переоденется там. Гарри с удовольствием видел, что она так же увлечена и забыла и о Паркинсе, и о Брэди. Когда Муни пришел в студию чуть позже 9 часов, он уже застал там Гарри, который занимался установкой прожекторов. — Что ты делаешь? — спросил Муни, останавливаясь на пороге. — У меня есть модель, которая придет сегодня сфотографироваться для портрета. Сделаю большой снимок для витрины. Это будет привлекать клиентов. — Подружка? — Она самая. Она придет вечером 5 часов. — Жаль. Если б я знал, то надел бы чистую рубашку и побрился. Закончил Муни после того, как посмотрел в зеркало. — Незачем стараться, — сказал Гарри. — Она любит только молодых. Муни подскочил и обернулся. Увидев, что Гарри улыбается, он тоже улыбнулся. — Такие старики, как я, могут давать тебе уроки. — Хорошо. Садитесь на этот стул, а я отрегулирую свет. — А Дорис? Разве она не может сделать это? — Дорис проявляет вчерашние снимки. Я прошу о немногом. — Вам достаточно сидеть и не шевелиться. — Хорошо, — согласился Муни. — Я протестовал просто из принципа. Это не работа для основного компаньона. Гарри ничего не ответил и принялся передвигать прожектора. Ему понадобилось довольно много времени, пока он не добился нужного светового эффекта. Муни начал вертеться задолго до того, как все закончилось. — Старик, если ты будешь тратить так много времени на каждый портрет, мы прогорим наверняка. — Не беспокойтесь, — сказал Гарри, передвигая прожектор. — Все это готовится для типического портрета. Место для освещения устанавливается раз и навсегда. Для каждого нового портрета нужно будет только навести резкость. Между прочим, эти проклятые прожектора слепят меня. И Гарри, тем не менее, продолжал свою работу. Но когда закончил, то не отпустил Муни. Нужно сделать 2 дюжины пробных снимков, которые Дорис сразу же проверит. Необходимо также подобрать хорошую выдержку. Тебе нужно, чтобы я улыбался, — пробурчал Муни. — Нет, держите голову, как вам нравится. Единственное, что меня интересует, — это выдержка. Вы можете даже кривляться, если хотите. В таком случае я попытаюсь угадать программу скачек, — сказал Муни, беря газету. — Пошевеливайся. Гарри сделал снимки, записывая каждый раз экспозицию. — Хорошо, — наконец произнес он. — Все в порядке. Я дам это Дорис. Освещение оставляю без изменения для Клэр. — И это все, что я заработал в качестве благодарности? — проворчал Муни, поднимаясь со стула и садясь в кресло в углу. — Я так не работал уже много месяцев. После обеда Гарри зашел в лабораторию посмотреть фотографии. — Замечательно! — сказала Дорис. — Изумительный портрет! — Тем хуже для портрета, — сказал Гарри, подходя к ней. — Меня интересует только выдержка. Дорис достала из бака один отпечаток. Вот лучшее время выдержки. Но фото все равно изумительные. Гарри посмотрел на фотографию и чуть не подпрыгнул. Дорис была права. Ему никогда еще не удавалось сделать таких снимков. получился изумительный портрет. Это было изображение человека, разочаровавшегося в жизни. Выражение лица, манера держать голову, шляпа, сдвинутая на затылок, расстегнутый жилет и потухшая сигара — все это в целом создавало образ. «Замечательно!» — воскликнул Гарри. «Наше дело будет процветать, если так будет продолжаться. Нужно увеличить снимок до размера 60×80 на бумаге высшего качества и повесить фото в витрине. Ни слова мистеру Муни. У нас есть хорошая бумага?» «Три листа, ее нам прислали как образцы», — сказала Дорис. «Взять их? Только немного. Нужно быть очень внимательной и не испортить ни одного листа. Я попробую на полоске бумаги. Не беспокойтесь». Гарри знал, что он может доверять Дорис. Он вернулся в студию, где Муни дремал в кресле. «Все в порядке?» — спросил тот, открывая глаза. «Да». «Дорис занимается этим», — ответил Гарри, притворяясь безразличным. Он сел на край стола и вытащил из кармана портсигар, который ему подарила Клэр. Муни вскочил и широко раскрыл глаза. «Это из золота? Ты нашел золотые россыпи? Откуда у тебя это?» «Это подарок», — ответил Гарри, небрежно засовывая портсигар в карман. «Ты, парень, не промах. Это она тебя подарила?» «Если вас это интересует, то да». Муни вытащил из кармана золотые часы и потряс их на цепочке. «Это не фальшивка. Их мне когда-то лет 30 назад подарила одна малышка. Забавные существа, женщины. Ты не теряй портсигар, малыш. Придет время, и можно будет заложить в ломбард, когда останешься пустой. Но я, впрочем, надеюсь, что с портретами дело пойдет», — добавил Муни, расслабляясь и закрывая глаза. «Конечно, пока у нас не все гладко. Эти двое сволочей, наверное, проводят все дни в кафе, вместо того, чтобы фотографировать прохожих. А чего вы ждете? Пойдите и посмотрите, что они делают. Том должен быть на Оксфорд-стрит, а Джон на Стрэнд. Это не займет много времени». «Что?» — воскликнул Муни в возмущении. «Я?»